были праздные мудрецы в мире. Одни из них показывали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показывали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым правилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах, и все сии, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделали с пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Как невелико зло от падения, оно не совсем умертвило человека. Остались в нем проявления духовной жизни. Не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился, умер. Он умер для Бога, живет же собственным своим естеством. Человек погиб за преступление, стал язвен, сатана омрачил его ум. И в ином человек действительно мертв, а в ином живет, рассуждает, имеет волю. И по преступлении осталось сведение. Осязательно это видно в действиях совести. Когда разбойника берут в суд и начинают судить, князь спрашивает его: «Когда делал ты зло, уже ли не знал, что будешь пойман и предан смерти?» И разбойник не осмелится сказать, что не знал, потому что было ему это известно. И блудник не знает разве что делает худо. И тать не знает разве что грешит. Так люди и без Писания, по естественному смыслу, не знают разве что есть Бог. Невозможно будет им в этот день сказать, не знали мы, что есть Бог. Ибо в громах и молниях с неба вещается им: не знаете разве, что есть Бог, управляющий тварью? Несправедливо иные, введенные в обман лжеучением, утверждают, что человек решительно умер и вовсе не может делать ничего доброго. Осталась в человеке свобода, какую Бог дал ему вначале. Как совершенный не привязан к добру какой-либо необходимостью, так не привязан и ко злу, погрязший в грехе и делающий себя сосудом дьявола. Ты свободен, и если хочешь погибнуть, то природа твоя удобоизменяема. Кто хочет, тот и покорствует Богу, и идет путем правды, и владеет пожеланиями, потому что ум сей есть противоборник, и твердым помыслом может победить порочные стремления и гнусные пожелания. Напрасно, однако ж, думают собственной своей свободой устранить от себя поводы ко греху. Свобода, возможная для человека, простирается на то, чтобы противиться дьяволу, а не на то, чтобы при сей возможности непременно иметь и власть над страстями. Ибо сказано: «Аще не Господь созиждет дом и сохранит град, в суе бде стриги и трудит созиждущий». В нас действует зло со всей силой и ощутительностью, внушая все нечистые пожелания, однако же срастворено с нами не так, как иные говорят сие о смешении вина с водой, но как на одном поле растут и пшеница сама по себе, и плевелы сами по себе, или как в одном доме находится особо разбойник и особо владетель дома. Когда светит солнце и дует ветер, то у солнца свое тело и своя природа, и у ветра своя же природа и свое тело. Так и грех примешался в душе, но и у греха, и у души своя особая природа. Источник изливает чистую воду, но на дне его лежит тина. Если возмутит кто тину, весь источник делается мутным. Так и душа, когда бывает возмущена, срастворяется с пороком, и сатана чем-то одним делается с душою. Оба духа во время блуда или убийства составляют что-то одно. Посему-то, прилепляясь сквернодейцы, едино тело есть с любодейцею. В иное же время самостоятельная душа действует сама по себе и раскаивается в своих поступках, плачет, молится и приводит себе на память Бога. А если бы душа всегда погрязала во зле, то как могла бы это делать? Потому что сатана, будучи жестокосерд, никак не хочет, чтобы люди обращались к покаянию. Господь – устроитель спасения. Падшим одно спасение – Господь. Умилосердился Господь и пришел воплощением для спасения нашего. Кровью Своей Он омыл грехи наши, благодатью Святого Духа обновил обветшавшее естество наше и сделал нас таким образом гожими для Царствия Своего Небесного. Мир уподобляется человеку богатому, который владеет великолепными и огромными домами, изобилует серебром и золотом, различными стяжаниями и всякою прислугою, но внезапно объят болезнями и немощами. Все родство стоит пред ним, и при всем богатстве не может избавить его от болезни. Так никакая житейская рачительность, ни богатство, ни другое что, душу, погруженную в грех, не избавит от греха. И одно только пришествие Христово может очистить душу и тело. Поскольку род человеческий в беззакониях зачавшись и в грехах родившись, от материнской утробы делался отчужденным и от материнского чрева пребывал в заблуждении после того, как от Адама стал царствовать грех, то, умилосердившись, пришел Агнец Божий, чтобы собственной своей силой взять грехи мира, связав прежде крепкого и потом расхитив собранные им в добычу сосуды, по сказанному «пленил еси плен». Сатана и князи тьмы со времени преступления заповеди воссели в сердце, в уме и теле Адамовом, как на собственном своем престоле. Почему пришел, наконец, Господь и принял на себя тело от девы? Потому что, если бы угодно ему было прийти непокровенным божеством, кто бы мог вынести сие? Напротив того, посредством всего орудия тела обратился он к людям, и, наконец, лукавых духов, восседающих в теле, низложил Господь с престолов, то есть понятий и помыслов, которыми они правили, и очистил совесть, и престолом себе самому сделал ум и помыслы, и тело. Бог повелел Моисею сделать медного змея, возвести и пригвоздить его наверху древа. И все уязвленные змеями, взирая на медного змея, получали исцеление. Мертвый змей побеждал змеев живых, потому что был образом Господне тело. Ибо Господь, тело свое, принятое им от Марии, вознес на крест, простер на древе и пригвоздил к нему. И мертвое тело победило и умертвило змея, живущего и присмыкающегося в сердце. Великое здесь чудо. Душу, вначале уязвленную неисцелимой язвой вредоносных страстей, никто не мог исцелить, ни из праведных, ни из отцов, ни из пророков, ни из патриархов. Приходил Моисей, но не мог подать совершенного исцеления. Были священники, дары, десятины, субботствование, новомесячие, омовение, жертвы, всесожжение и всякое прочее правда совершалось по закону, а душа не могла исцелиться и очиститься от нечистого течения злых помыслов, и вся правда ее не в состоянии была уврачевать человека, пока не пришел Спаситель, истинный врач, туне врачующий и себя дающий в искупительную цену за род человеческий. Он один совершил великое и спасительное искупление и уврачевание души. Он освободил ее от рабства и извел ее из тьмы.